Становление и сущность мировой экономики. Мировая экономика оказывает все большее влияние на национальное хозяйство любой страны, в том числе России. В то же время мировая экономика имеет свои собственные проблемы, отличные от проблем национальных экономик. Поэтому мировое хозяйство является традиционным предметом изучения со стороны экономической теории. Существует три основных подхода к определению понятия мировой экономики или мирового хозяйства. Мировая экономика – совокупность национальных хозяйств, связанных политическими и экономическими отношениями. Мировая экономика – система международных экономических отношений, единая связь между национальными хозяйствами. Мировая экономика – экономическая система, самопроизводящаяся на уровне производительных сил производственных отношений. Объединены экономические силы, производственные отношения, правовые нормы. Основа существования мирового хозяйства – целостность и устойчивость. Цель мирового хозяйства – удовлетворение спроса и человеческих потребностей. Порядок функционирования мирового хозяйства базируется на нормах частного и государственного права. Мировое хозяйство является сложной системой. Вся совокупность различных национальных экономик или их внешнеэкономических частей, если исходить из узкого определения, скреплена движением товаров, услуг и факторов производства, экономических ресурсов. На этой основе между странами возникают международные экономические отношения, то есть хозяйственные связи между разными странами. Их можно классифицировать по формам. Традиционно в отдельную форму выделяют международную мировую торговлю товарами и услугами. Перемещение факторов производства лежит в основе таких форм международных экономических отношений, как международное движение капитала, международная миграция рабочей силы, международная торговля знаниями, международная передача технологии. Что касается остальных факторов производства, помимо капитала, труда и знаний технологии, то природные ресурсы, немобильные, участвуют в мирохозяйственных связях почти всегда опосредованно, через международную торговлю, изготовленной на их основе продукции. Такой фактор, как предпринимательские способности предпринимательства, перемещается обычно вместе с капиталом, рабочей силой и знаниями, технологией, и поэтому обычно не фигурирует как самостоятельная форма экономических отношений. В отдельную форму нужно выделить международные валютно-расчетные отношения, которые хотя и являются производными от международной торговли и движения факторов производства, особенно капитала, приобрели большую самостоятельность в мировом хозяйстве. Подобная типология международных экономических отношений не претендует на то, чтобы быть единственно верной. Существуют и другие типологии. Тем не менее, данный раздел построен на вышеописанной типологии, исходя прежде всего из того, что она представляется простой, логичной и тесно связанной с экономической теорией. Существует следующая классификация стран в мировом хозяйстве. Крупнейшие развитые страны с рыночной экономикой, или страны большой семерки. Германия, Италия, Канада, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Франция, Япония. Развивающиеся страны, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки, за исключением Южной Африки, Азии и Тихого океана, за исключением Австралии, Новой Зеландии и Японии, Кипр, Мальта, бывшая Югославия. В ряде случаев при проведении анализа Китай указывается отдельно. Для целей конкретного анализа развивающиеся страны подразделяются на следующие группы. Страны с активным платежным балансом или экспортеры энергоресурсов с активным платежным балансом. Ирак, Иран, Исламская Республика, Катар, Кувейт, Ливийская Арабская Джамахирия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Страны с пассивным платежным балансом или страны-импортеры капитала, подразделяемые на следующие две подгруппы. Чистые экспортеры энергоресурсов или экспортеры энергоресурсов с пассивным платежным балансом – Алжир, Ангола, Бахрейн, Боливия, Венесуэла, Габон, Египет, Индонезия, Камерун, Конго, Малайзия, Мексика, Нигерия, Оман, Перу, Сирийская Арабская Республика, Тринидад и Тобаго, Тунис, Эквадор. Чистые импортеры энергоресурсов. Все остальные развивающиеся страны – страны с недавно сформировавшимся активным платежным балансом – Гонконг, Республика Корея, Сингапур, китайская провинция Тайвань и 15 стран крупных должников – Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Марокко, Мексика, Нигерия, Перу, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор, бывшая Югославия. Большинство исследователей сходятся в том, что хотя мировое хозяйство начало складываться очень давно, окончательно оно сложилось около 100 лет тому назад. Все началось с международной мировой торговли, то есть движения товаров и услуг между странами. Жители первого в мире государства Египта еще 5000 лет тому назад торговали с соседними племенами, покупая у них древесину, металл и скот в обмен на продукты египетского ремесла и земледелия, а также организуя экспедиции для хозяйственного освоения новых земель. В то же время живущие на территории современной России племена уже обменивались товарами с соседними или даже отдаленными от них регионами мира. Так медные и бронзовые изделия с Кавказа и Южного Урала и Сибири расходились по всей Евразии, перепродавались одним племенем другому. К международной торговле товарами стали подключаться торговцы услугами. Финикийские и греческие купцы не только торговали по всему Средиземноморью собственными реэкспортируемыми товарами, но и оказывали услуги, перевозя чужие грузы и иноземных пассажиров. Район Средиземного моря вместе с прилегающими странами Западной Азии стал тем регионом мира, где еще в глубокой древности зародилось ядро мирового хозяйства. Постепенно к нему присоединились другие хозяйственные регионы мира. Вначале Южная Азия, затем Юго-Восточная и Восточная Азия, Россия, Америка, Австралия, Океания и, наконец, труднодоступные районы тропической Африки и Восточной Азии. Особо большой вклад в становление мировой торговли товарами и услугами внесло активное распространение в новое время рыночных отношений вначале в Западной Европе, а затем в других регионах мира, великие географические открытия в 15-17 веках, появление в XIX веке машинной индустрии и современных средств транспорта и связи. Быстро богатевшие европейские купцы нового времени часто совместно с монархами своих стран, их мощь также окрепла по сравнению с временами средневековой раздробленности, стремились к новым рынкам и новым источникам капитала. Жажда золота, новых земель, заморских товаров стимулировала одно из величайших предприятий человечества – волной экспедиций из Европы на поиски новых земель и торговых путей. Экспедиции Колумба, Васко де Гамы, Магеллана, Ермака раздвинули пределы тогдашнего мирового рынка во много раз, присоединив к нему новые огромные регионы. Хозяйственные связи с этими регионами упрочились после начала XIX века прежде в Западной Европе, а затем в Северной Америке, России и Японии. Массового производства готовых изделий, преимущественно это были доступные всем простые и дешевые потребительские товары как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Их сбыту сильно способствовали появившиеся в ранее малодоступных уголках мира пароходы, железные дороги, телеграф. В результате к концу XIX века сложился мировой всемирный рынок товаров и услуг, то есть совокупность национальных рынков товаров и услуг, если использовать широкое определение. По узкому определению, это совокупность только тех товаров и услуг, которые продаются и покупаются на внешнем рынке. К ним часто применяется термин «торгуемые товары и услуги», то есть участвующие в международной торговле. Остальные обозначаются термином «неторгуемые товары и услуги». Хотя на мировом рынке, как и сейчас, доминировали товары, одновременно широко продавались и некоторые виды услуг – фрахтовые, банковские, биржевые. Россия на мировом рынке выступала прежде всего как экспортер зерна и другой сельскохозяйственной продукции, а также древесины в Западную Европу и поставщик готовых изделий в соседние азиатские страны, а также как импортер западноевропейских готовых изделий, материалов и полуфабрикатов. Одновременно в мире вслед за товарами и услугами усиливалось движение почти всех факторов производства – капитала, рабочей силы, предпринимательских способностей, знаний. Потоки экономических ресурсов, факторов производства, первоначально шли в одном направлении – из небольшой группы наиболее развитых стран во все остальные, менее развитые. Британский, французский, бельгийский, голландский и немецкий капиталы были заметным элементом накопления капитала в Америке и России. Эмигранты из Европы хозяйственно освоили огромные просторы Северной Америки, Южной Африки, Австралии и других регионов мира, а западные предприниматели донесли во все уголки мира эпохальные достижения западной науки – электричество, двигатель внутреннего сгорания, механические средства передвижения. Затем процесс перемещения экономических ресурсов стал более комплексным. Капитал, предпринимательские способности и технологию стали не только импортировать, но и экспортировать среднеразвитые страны, включая Россию. А в экспорте рабочей силы активное участие стали принимать и слаборазвитые страны. В результате международное движение факторов производства становится взаимным, но отнюдь не симметричным. Таким образом, национальные экономики оказались не только участниками мирового рынка товаров и услуг, но и участниками движения экономических ресурсов между странами и регионами. В этих условиях стало возможно говорить о более широком понятии мирового хозяйства, которое охватывает движение не только товаров и услуг, но и факторов производства.